Глава 14. Поппи. Я немного устала, но чувствую себя такой довольной и счастливой, что меня это не беспокоит. После того, как ушел Конор, и я помогла себе избавиться от возбуждения, я переоделась и уселась работать. Я проработала до 3 утра, прервавшись только ради того, чтобы вывести моих сорванцов погулять и съесть штуки 3 батончиков гранола. Я написала целых 3 главы. Мне почти никогда не удавалось написать столько за один присест. Разумеется, понадобятся правки, но я наконец-то поймала волну. Писательского блока как не бывало. Мои персонажи живут, разговаривают, и отдельные сцены складываются в гармоничное многослойное целое. Уже утро. Я проспала и вылезла из постели всего 15 минут назад. Мне едва хватает времени наскоро почистить зубы и выгнать собакинов на улицу, не выпуская чашки кофе из рук. Конор сказал, что утром мы поедем в ломбард. Мне нужен мой ноутбук, чтобы свести в общий файл основную рукопись и то, что я написала на этой дешевой замене. Я бросаю беглый взгляд в окно, дабы убедиться, что Конор еще не уехал. Я отнюдь не исключаю, что он может смыться без меня. Наверное, лучший способ этого избежать — забраться в его машину заранее, как в прошлый раз. Именно так я и сделаю. Блин, надо поторапливаться. На ходу допивая кофе, я заскакиваю в душ, потом быстро натягиваю джинсы и футболку, поглядывая в зеркало. На голове у меня настоящее воронье гнездо, но нет времени приводить волосы в порядок. Вместо этого я жертвую парой минут, чтобы быстро накрасить ресницы. На ходу надевая легкие кроссовки, на случай, если придется принять участие во взломе, я направляюсь к двери. Без ноутбука я сегодня не вернусь. И тут звонит телефон. В любое другое время я не ответила бы на звонок, особенно с незнакомого номера, но вдруг это Конор. Слушаю. Алло, это мисс Поппи Вудсток? Чёрт, очередная реклама. У меня нет на них времени. Нет. Отвечаю я. «Может, пришлете сообщение?» Я прыгаю на одной ноге, пытаясь надеть вторую кроссовку и вполуха слушая голос в трубке, поскольку жду звонка насчет продления страховки на машину. Господи, как же надоели эти рекламщики! Неужели хоть кто-нибудь когда-нибудь заинтересовался тем, что они предлагают? Что-то я сомневаюсь в этом. «Мне очень нужно немедленно поговорить с мисс Вудсток. Это касается проблемы, которую мы с ней обсуждали». Что-то знакомое в голосе пробивается сквозь какофонию мыслей у меня в голове. Я застываю на месте. «Подождите, в чем дело? Кто это?» «Это детектив Джакс Картер». «Вы серьезно?» Я немедленно прихожу в ярость. Этот придурок осмеливается звонить мне после того, как пальцем о палец не ударил, чтобы помочь. Только по чистой случайности Конор поселился в соседнем доме, и у меня появился шанс получить свой ноутбук обратно. Детектив Картер не сделал для этого ничего. «Да, мэм». Судя по его запинающемуся голосу, он ожидал, что я буду благодарна за то, что он снизошел до звонка мне. «Доброе утро, мисс Вудсток. Какого дьявола вам нужно?» После того, как он вел себя в отделении полиции, я не собираюсь придерживаться норм вежливости. «Послушайте, возможно, в прошлый раз разговор у нас не получился». Я фыркаю в ответ. «Можно сказать и так. А можно сказать, что вы вели себя как высокомерный придурок. Но вы же не за этим позвонили. Так, дайте мне подумать». «Наверняка моя агентша позвонила вам и провертела вам дополнительную дырку в заднице, не так ли? И теперь вы пытаетесь исправиться». Детектив неловко откашливается. Если он и не упал с небес на землю, то, по крайней мере, спустился чуть пониже. Он хотя бы пытается изобразить сожаление в голосе. «Послушайте, Поппи...» Я снова прерываю его. «Разговаривайте с Хильдой, а не со мной. Я не собираюсь снова обсуждать с вами эту тему. Мы напали на след», — торопливо говорит он, словно боится, что я повешу трубку. «Что?» Я застываю на месте с открытым от изумления ртом. «Да, мисс Вудсток, у нас появились зацепки, и я хотел бы их с вами обсудить. Я сожалею о своем поведении в прошлый раз, но это важно, это очень важно». Внезапно его голос становится серьезным, значительным и куда более профессиональным, чем тогда в отделении. На какой след они напали? Вряд ли это связано с тем, что известно мне, а вдруг связано? Неужели он сообразил, кто такой Конор? Когда я пошла в полицию, я была в таком отчаянии и ярости, что попадись мне вор тогда, я придушила бы его голыми руками. Но сейчас ситуация изменилась. Я по-прежнему хочу получить обратно мой ноут, но теперь я знаю, кто вор. Конор! Мой Конор! Мой ненастоящий жених! Нельзя, чтобы его арестовали до свадьбы Кейли. Впрочем, надо признаться, и после тоже. Раз я получу обратно свой ноут, у меня не будет больше претензий. А судя по последним дням, Конор делает все возможное и невозможное, чтобы помочь мне. Наверное, я слишком долго молчала в трубку, потерявшись в мешанине мыслей, потому что больше не слышала, что говорил детектив Картер, и даже не заметила, как в дом вошли. «Поппи, ты в порядке?» Голос Конора раздается прямо над моим ухом. Я с воплем подскакиваю и разворачиваюсь в воздухе еще до того, как приземляюсь на пол. «Блин, ты меня напугал до смерти!» Я раздраженно хлопаю по его твердой груди, для которой мои слабые удары ничего не значат. Он надменно усмехается и отмахивается от моих ударов, словно от комара. «Мисс Вудсток, с вами все в порядке?» — раздается в трубке. До меня доходит, что детектива Картера испугал внезапный вопль. «Да, все хорошо», — Конор вопросительно смотрит на телефон. «Да, я знаю, у тебя много вопросов, у меня тоже, парень, у меня целая куча вопросов. Но сейчас мне не до них, сейчас надо заняться ноутом. Могу я хоть раз в жизни поступить умно и задавать вопросы потом, когда все закончится? Слишком многое поставлено на кон. Мне это не интересно. Всего доброго!» Я даю отбой, хотя детектив Картер все еще пытается что-то сказать. Как ни странно, Коннор не спрашивает, кто мне звонил. Он никогда не задает вопросы. Обычно причина проста. Я сама выкладываю всю информацию, пожалуй, даже больше, чем нужно. Моя жизнь словно открытая книга. Я готова делиться деталями с Коннором, с кассиром в банке и даже с моими читателями, когда вдохновляюсь личным опытом. Обычно моя жизнь скучна до идиотизма, но не сейчас. «Готов?» — спрашиваю я. «Дай я только кроссовки надену». Я наклоняюсь, чтобы завязать шнурки, и, выпрямившись, обнаруживаю, что Конор внимательно наблюдает за мной. И тут до меня доходит. Я опоздала. Он мог съездить в ломбард без меня, а то и вовсе переехать из дома, предоставив мне выкручиваться самой. Но он этого не сделал. Он здесь, он пришел за мной, он не бросил меня. Он сдержал слово. А для такого человека, как Конор, это значит очень много, особенно после того поцелуя. «Спасибо», — серьезно говорю я. «Мы еще не вернули твой ноутбук», — говорит он, не понимая, что я имею в виду нечто другое. Но его взгляд скользит по моему лицу и опускается к моим губам. Он по-прежнему хочет меня, несмотря на свою выдержку. Я облизываю губы, надеясь, что не в последний раз ощущала вкус его горячего рта. Неужели он не понимает, что я не боюсь его, что я видела его темную сторону, и она не отталкивает меня? Я вижу сомнения и борьбу в его глазах. Он даже не понимает, что его собственные губы чувственно приоткрылись, словно бы от голода или жажды. Жажды меня. Тлеющее желание разгорается, поглощая все остальное, и мир вокруг бледнеет и исчезает. Остается только Конор. Но он не теряет контроль. Отступив на шаг, он с трудом сглатывает и кивает на дверь. «Поехали». Я хотела, чтобы он сделал то, чего мы оба так страстно желаем, и поцеловал меня. Его выдержка удивляет меня. Я хотела бы, чтобы он схватил меня в объятия, швырнул на кровать, сорвал с меня одежду и завладел мной, словно завоеванной территорией. Так что да, я весьма разочарована. К тому же между ногами у меня так мокро, будто я только вышла из моря. Но тут трезвая реальность напоминает о себе, прокалывая мечты, словно шарик. Самое важное сейчас — это мой ноутбук и моя книга. Если Конор может сконцентрироваться, значит, могу и я. «Да, нам пора». Я выхожу из гостиной, где Сок и Орешек устроились подремать на диване. Я давно уже потеряла надежду отучить их забираться на мебель, так что больше и не пытаюсь. К тому же они особенно раздражаются, когда я куда-то ухожу, так что я стараюсь быть как можно тише. Хватаю сумочку, ключи и направляюсь к машине Конора. В ясный солнечный день ломбард смотрится особенно убого. На грязных окнах потеки после вчерашнего дождя, а желтый навес кажется еще более блеклым на фоне голубого неба. «Поппи, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала», — говорит Конор. «Это очень важно». Я просто таю от того, как он произносит мое имя. Все что угодно. Держи язык за зубами и делай, что я скажу. Этот маленький холодный душ разом возвращает меня на землю. И не подумаю. У тебя есть свой план? Надо же, а я и не знал. Конор искоса смотрит на меня, жестом приглашая поделиться этим моим волшебным, загадочным, несуществующим планом. К сожалению, он прав. Что касается книг, там у меня все спланировано, пусть порой и сумбурно, а вот в жизни... Единственный план, который сейчас зреет у меня в голове, касается того, что у Конора между ног. Да и тот неосуществим на данный момент, поскольку я вряд ли смогу просунуть голову между рулем и его ногами. «Я попрошу хозяина отдать мне ноут», — отвечаю я решительно. «Если это не поможет, то потребую. Если и это не поможет, начну крушить все вокруг и швыряться, чем попало, пока он не отдаст мне мой ноут». Конор смеется. Как и в доме его родителей, этот смех звучит хрипловато, но он теплый, искренний, и от него у меня по спине бегут мурашки. Позже, возможно, в постели, как вчера, я буду прокручивать в голове этот смех и наслаждаться им. Сейчас же он только раздражает меня. «Ты уверен, что мой план не сработает?» Конор поворачивается и окидывает меня насмешливым взглядом. «Ну почему же? Может и сработать. Но у меня есть подозрение, что просто показать ему сиськи будет куда эффективнее, чем крушить чужую собственность. К тому же не стоит забывать, что ноут можно просто купить. Тебе не приходилось слышать, что на мед летит больше мух, чем на уксус?» Об этом я как-то не подумала. Вчера я была готова заплатить Мануэлю сколько угодно, а сегодня у меня вдруг появилось желание надрать кому-то задницу. С чего бы это? «Давай сперва попробуем мой план», — говорит Конор и вылезает из машины, не дожидаясь ответа. По-джентльменски открывает мне дверь, пусть даже не считает себя джентльменом. Внутри ломбард производит впечатление такого же грязного запустения, как и снаружи. Большая часть товара, лежащего на полках, не стоит даже места, которое занимает, не говоря уже о цифрах на ценниках. Ассортимент обычный. Камеры, телефоны. На одной стене стойка с ружьями, музыкальные инструменты и разная электроника. Мы входим в дверь под треньканье бронзового колокольчика. Хозяину на вид лет 45, у него толстая шея, щетина и грязные пятна на тесной рубашке пола с логотипом «Ломбард Пита» на спине. Он поворачивается к нам и приглушает звук телевизора, где идет какое-то игровое шоу. По всем законам иронии, приз в игре — как раз навороченный ноутбук. «Привет, ребята! Добро пожаловать! Чем могу помочь?» Получше рассмотрев нас, он улыбается и включает режим продавца на полную катушку. «А, давайте я угадаю. Вам нужны обручальные кольца. Я мигом». Он проворно спрыгивает с табурета, на котором сидел, и бросается открывать одну из витрин. «Нет-нет, мы не за...» Я безуспешно пытаюсь остановить его. Он твердо решил, зачем мы к нему зашли, и видит перед собой цель. Мужчина и женщина вместе означает обручальные кольца. Жаль, что мы пришли не за этим. Мне бы мои гигабайты, а не бриллианты. Пока я смотрю на выложенные ряды колец, мой мозг автоматически начинает сочинять разные истории. Ведь каждое из этих колец — нарушенное обещание, отношения, которые должны были быть долгими и счастливыми, а вместо этого закончились слезами, чувством вины и несколькими долларами за возможность больше никогда не видеть этот символ. Питу подобные депрессивные мысли явно не приходят в голову. Он достает из витрины кольцо с огромным бриллиантом. «Вот это идеальный вариант! Только посмотрите, какое красивое!» Я отмахиваюсь от кольца. Во-первых, камень настолько же настоящий, как и состязание по рестлингу. Во-вторых, я пришла за кремнием, а не за углеродом. «Нам нужно...» «Слишком большое?» «Я понимаю. Хотите что-то поменьше?» Он поглядывает на Конора, явно решив, что меня пугает цена большого камня. Конор только усмехается, наклоняясь поближе к витрине. Я, пожалуй, забеспокоилась бы, что он оставит отпечатки пальцев, но эту витрину не мыли столько лет, что можно ничего не опасаться. «Что стоишь? Примерь кольцо». «Я не ослышалась? Это что, и есть его план?» «Мы впустую тратим драгоценное время. Я было собираюсь выпалить, что меня интересует только компьютер, но тут замечаю смешинки в его глазах. А когда он улыбается своей ослепительной улыбкой, я одновременно таю и скрежещу зубами от раздражения. Ситуация явно его забавляет. Невыносимый придурок. Я чуть не спотыкаюсь, когда Конор подталкивает меня к прилавку, где Пит по-прежнему держит кольцо. Пит по-своему понимает мою неловкость. Прямо ослепительная штучка, не правда ли? «Я всегда буду рядом, чтобы поддержать тебя», — торжественно произносит Конор, словно дает клятву, а не удерживает меня от падения на грязном ковролине, который лет 100 не пылесосили и не мыли. Я мысленно напоминаю себе снять кроссовки за порогом, когда вернусь домой, и помыть их с хлоркой, может, просто сжечь. Я не хочу заносить в дом здешнюю коллекцию микробов. А то, глядишь, мои собаки заполучат какую-нибудь венерическую болезнь. Как я буду объяснять ветеринару, что они привыкли плюхаться на ковер пузом, вытянув ноги назад? А я занесла домой устойчивую к антибиотикам заразу с пола ломбарда. Конор берет мою руку и протягивает Питу. Тот, разумеется, с ним заодно и спешит надеть на мой палец это кольцо с гигантским бриллиантом. «Оно просто потрясающе смотрится на вашей руке», — драматически ахает Пит. Судя по забитым барахлом полкам и отсутствию других покупателей, дела у него идут совсем не блестяще. Он начинает нести всякую непонятную ерунду про караты, блеск и тому подобные вещи. А у меня в голове начинает расцветать фантазия, где любовь, смех и настоящие бриллианты и счастливый конец. Но сейчас это не то, что мне нужно. Конор не дает мне вставить ни слова. «Может, лучше рубин? Мне кажется, он больше тебе подходит». Я начинаю было возражать, но тут Конор обнимает меня, притягивает к себе, нежно целуя в висок. И от его прикосновения все мои доводы улетучиваются, как пух с одуванчика. Разумеется, он играет роль, как играл роль охранника, но все это кажется настоящим. Тут я вижу протянутую руку Пита и соображаю, что нужно снять кольцо и отдать ему. Как ни странно, мне ужасно жаль его снимать. Я ведь тоже играю роль. Роль невесты Конора. Настоящие невесты, а не подделки. Я не уверена, что это все еще игра, а не что-то большее. Пит протягивает мне другое кольцо, и я замираю на месте при виде рубина. Понятия не имею, настоящий ли он, но кольцо прекрасное. Камень овальной формы куда меньше, чем тот базарного вида бриллиант, но кольцо смотрится элегантно и изящно. Оно просто неповторимое. Может быть, как и я сама? Скорее, какой мне хочется быть. Алерия сейчас заявила бы, что кольцо персонифицирует мое стремление достичь совершенного «я», моей идеальной внутренней сути. Я только понимаю, что оно должно быть моим. Пит, сообразив, что рыбка заглотила крючок, буквально растекается похвалами в желании продать кольцо. «Я много колец продал и много повидал в своей жизни, и я вижу, что вы просто созданы друг для друга». Он протягивает кольцо Конору, который бережно держит его на ладони и осматривает со всех сторон. Но сейчас нет ни малейшей надобности обсуждать караты, цвет и прочие технические детали. Хотя с первого раза ловчонка показалась мне очень унылой, в ней нашлось кольцо, созданное для меня. Конор берет меня за руку и торжественно надевает кольцо на левый безымянный палец. Ну, вот и все. Не самые романтичные слова для этой ситуации, но сейчас это не важно. Мы стоим в грязном ломбарде. Потный толстяк смотрит на нас, как на двух доверчивых простофиль. Мы пришли сюда не за кольцом, а за ноутбуком, и все это сейчас не имеет ни малейшего значения. Мы Конор и Поппи, мы пара. Нам предстоит узнать друг друга, помогать друг другу и, вероятно, еще что-то большее. Мы смотрим друг другу в глаза. Не может быть, чтобы я одна это чувствовала. Не может же он не чувствовать, что между нами разгорается пожар, готовый спалить этот убогий ломбард, хотя Конор и говорил, что разгромить это заведение — не самый лучший план. Пит хлопает в ладоши, и очарование проходит. «Замечательно! Я обожаю этот момент! Вы можете поцеловать невесту!» «Но мы не...» Начинаю я, но Конор кладет мою руку себе на грудь и, наклонившись, целует меня. Нежным, глубоким поцелуем, совсем не так, как прежде. Я словно растворяюсь в нем, а он изучает каждый мой уголок. Я имею в виду не дырки в зубах, а мою душу. Он читает меня, словно карту. Не знаю, понимает ли он, что это палка о двух концах. Я чувствую, как с каждой секундой рушатся его стены, и я проникаю в его душу. Больше нет никаких масок, никакой лжи, которую он твердит себе и миру. Я чувствую его таким, какой он есть. Наконец мы отодвигаемся друг от друга, чтобы вдохнуть, и Конор пригвождает меня мрачным взглядом, словно пытаясь понять, что сейчас произошло. «Я тоже». Говорю я, не имея ни малейшего понятия, на что я сейчас соглашаюсь. Без разницы, я согласна на все, на что угодно. Губы Конора вздрагивают в едва заметные усмешки. Потом он с серьезным видом поворачивается к Питу. «Мы берем кольцо». Я вижу ухмылку Пита, хотя не отвожу глаз от Конора. «Вот и отлично. Коробочку возьмете? У меня их навалом, отдам бесплатно в придачу». Конор поворачивается к Питу. «Да, и заодно ноутбук, который Дерек продал тебе вчера». На лице Пита в одно мгновение сменяются удивление, замешательство, беспокойство и, наконец, неуверенность. «Какой ноутбук?» Голос Конора становится убийственно серьезным, холодным и жутким, как вчера. Это уже не мой Конор, это Конор на работе. «Дерек, повар из ближайшего ресторанчика, продал тебе вчера ноут, который он украл у моего друга». «Не знаю я никакого Дерека, но ноутбуки у меня есть. Вот, посмотрите здесь». Пит нервничает при виде того, как Конор в мгновение ока превратился из романтического влюбленного в холодного мерзавца. Конор подходит к витрине с ноутбуками. «Твой здесь есть?» Слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу, что в витрине лежат какие-то развалюхи, а моего нет. Я думала, мы придем, я заберу свой ноут и закончу книгу. Мне в голову не пришло, что может быть по-другому. Я качаю головой. «Что мне теперь делать?» — спрашиваю я Конора. Он поворачивается к Питу. «Где ноутбук, который тебе продал Дерек?» «Говорю же, не знаю я никакого Дерека». Конор лезет в задний карман, и я замираю. Он что, отругал меня за планы все разнести, а сам пришел с пистолетом или ножом? Какого чёрта? Пит тоже замирает. Наверняка в эту секунду вся жизнь проносится перед его глазами. Он всего-то навсего бедолага, торгующий подержанным товаром. И ему приходилось видеть всякое. Но вряд ли он ожидал, что погибнет от рук парня, который пришел за обручальным кольцом. Конор вытаскивает из кармана не пистолет, а бумажник, большой и черный, плотно набитый купюрами. Конор кладет его на прилавок и на всякий случай придерживает рукой. «Так, слушай внимательно. Дерек работает поваром в соседнем ресторане. Он украл ноутбук у моего друга, очень хорошего парня. После недолгих уговоров Дерек признался, что заложил ноутбук в твоем ломбарде. Именно поэтому я здесь». Конор обводит взглядом помещение. «Я не собираюсь никого ни в чем обвинять, но мне интересно, сколько здесь еще краденных вещей. Это кольцо, тоже краденое?» Пит отчаянно мотает головой. «Нет, клянусь, оно не краденое. Я купил его на распродаже имущества». «А ноутбук?» — переспрашивает Конор. «Я не знал, что он краденый». Конор улыбается ледяной улыбкой человека, которого ничуть не волнует, что для достижения цели придется использовать насилие. «Понимаю, бизнес есть бизнес. Я и сам иногда занимаюсь такими делами». Он похлопывает по бумажнику. «Но это особенный ноутбук, и он мне нужен». «У меня его больше нет», — заикается Пит, поглядывая на бумажник Конора. Он уже готов обоссаться от страха, но все равно хочет денег. «Где он?» — рявкую я, решив принять участие в представлении. Пит смотрит на меня, как на помешанную. Может, он принимает меня за пушистого пуделечка, решившего поиграть с питбулями? Так я ему покажу, кто тут питбуль. Я рычу и клацаю зубами перед его лицом. Теперь уже и Конор смотрит на меня так, словно я сошла с ума, но я вижу, что его глаза смеются. «Слышал ее? Где ноут?» — спрашивает Конор. Почему-то его вопрос Пит воспринимает куда серьезнее. «Мужчины!» — я мысленно закатываю глаза. «Я его продал!» «Говори, кому!» «И не пытайся убедить меня, что не знаешь имя, или я натравлю на тебя мою девчонку. Слыхал, небось, что хорошенькие опаснее всех? Так вот это про нее. Она больная на всю голову. Она вообще хотела все тут разнести к черту, чтобы ты отдал ноутбук». Поняв, что сейчас мой выход, я хватаю клюшку для гольфа с соседней витрины и кручу ее в руках, изображая Харли Квинн. Точнее, пытаюсь крутить, но с непривычки получается не очень. «Что там кричат, когда посторонний мешается на поле для гольфа?» Я прикидываюсь глупой блондинкой, хотя на самом деле рыжая. «Три? Пять?» Вспомнила. «Фор!» Я заношу клюшку над ближайшей витриной. Когда бита начинает опускаться, Пит кричит. «Диана Николс!» Конор перехватывает клюшку почти у самого стекла. «Видишь, как все просто?» Он обращается к Питу, но... Да, это очень просто. Занести биту было несложно, но как тяжело было бы остановиться. После я бы почувствовала раскаяние и наверняка послала бы чек, чтобы возместить стоимость витрины, но в глубине души мне очень хотелось расколошматить эту витрину, как огромную пиньяту. Может, удастся использовать это в книге? Если уж нельзя в реальной жизни, то почему бы не сделать это на страницах романа? Или просто купить пиньяту, повесить на заднем дворе и как следует отвести душу. То-то соседи посудачат на мой счет. Хотя кто их знает, после моего нападения на Конора они, возможно, опасаются за свою безопасность. Не хотелось бы стать основной темой злобного обсуждения на следующем собрании домовладельцев. «Диана Николс», — повторяет Пит, поглядывая на меня с опаской. Я осторожно кладу клюшку на место и ласково похлопываю по ней. Конор качает головой. Он явно не против моего посильного участия в шоу. «Значит так. Я беру кольцо и добавлю еще сотню за чек на ноутбук. Мне нужно найти Диану Николс». «Ты покупаешь кольцо?» Я бросаю взгляд вниз на свою руку с поблескивающим на ней красным камнем. «Но это не нужно!» Взгляд Конора заставляет меня замолчать. «На время. И я хочу клюшку для гольфа», — весело добавляю я, прикидывая, что получится отличный сувенир, который послужит вдохновением, когда я буду писать про эту сцену. «Да и для обороны пригодится, если что. Но сперва куплю пиньяту, разнесу ее в хлам и съем все конфеты». Пит переводит взгляд с меня на Конора, который тяжело вздыхает. «Мы не причиним мисс Николс никакого вреда. Мне нужен только ноутбук. Мы заплатим ей столько, что она купит себе новый компьютер». «Две сотни», — торгуется Пит. «Это у него в крови. Он нашел покупателя и теперь не выпустит его без выгоды для себя. Плюс стоимость кольца и клюшки». «Хорошо». Конор вытаскивает из бумажника толстую пачку 100-долларовых бумажек, но выпускает их из пальцев только после того, как Пит вручает ему распечатанную расписку с адресом мисс Николс и описанием ноутбука, в котором я узнаю свой. Получив нужную информацию, мы направляемся к двери. «Вы ведь ничего плохого ей не сделаете?» Я смотрю на Конора, но по его взгляду понимаю, что вопрос Пита был адресован не ему, а мне. Конор опасен, но хозяин ломбарда боится именно меня. Видимо, я на самом деле слегка тронулась, потому что эта мысль заставляет меня улыбнуться. Обещаю, что не причиню ей никакого вреда. Клюшку для гольфа я решила назвать Гэри. Сидя в машине Конора, я прижимаю Гэри к груди, глядя на кольцо на моем пальце, и ухмыляюсь во весь рот, как малыш на Рождество. «Что ж, все прошло неплохо», — сухо замечает Конор. Сердитый взгляд, которым сопровождаются эти слова, совершенно не пугает меня. Наоборот, я решаю, что это даже мило. «Ага, мне тоже так показалось». Конор вздыхает, заводя двигатель. Она живет на другом конце города. Через несколько минут он вдруг спрашивает: «Ты на самом деле собиралась разбить витрину?» «Хм, может быть», — размышляю я. «Слушай, а мы можем по пути купить пиньяту?» Конор, наверное, думает, что я сумасшедшая, но идея раздолбать что-то на кусочки кажется очень привлекательной. Моя книга, ноутбук... Даже то, что я постоянно хочу Конора, отличный был бы способ снять весь этот стресс. Зато теперь у меня есть кольцо и чудесная клюшка для гольфа. Это айрон номер 3, мне как раз подходит. Конор опять молчит, но теперь это вполне уютное молчание. Мы работаем вместе, вот что главное. До дома Дианы Николс мы доезжаем быстро. Дороги сегодня свободны. Я задумываюсь, как вообще Диана попала в этот обшарпанный ломбард, но, в общем-то, это не имеет значения. Диана живет не в лучшей части города. Мне было бы некомфортно ходить здесь по ночам. На ступеньках одного из домов сидит какой-то парень, на вид дружелюбный, может, даже чересчур. Он словно ожидает своих обычных клиентов. Но Конор ведет себя в этой обстановке абсолютно непринужденно, что удивительно. Я-то видела, в какой семье он рос. Конор подходит к этому типу и ставит ногу на ступеньку. «Здесь живет Диана Николс». Парень откидывается назад, чтобы получше рассмотреть нас. Наверное, пытается понять, будут ли от нас какие-то неприятности, поскольку на миссионеров мы не похожи, и на сборщиков подписей тоже. Чтобы ускорить процесс, Конор лезет в карман. Парень напрягается, но Конор просто вытаскивает купюру в $5. «Диана Николс». Парень, не глядя, прячет деньги в карман. «Да, она здесь живет, но сейчас ее дома нет». «Нет дома?» — расстраиваюсь я. «А где она?» «На работе. У нее смены по 24 часа, так что вернется домой завтра после обеда». «Где она работает?» — спрашивает Конор. «Везде. Она на скорой. Может быть, где угодно. Я не знаю, где у них станция». «Ты что, нам голову морочишь?» — шеплю я. Но парень только пожимает плечами. Он говорит правду. Конор тоже это понимает и вздыхает. «Ладно, поехали домой. Ты пока поработай, потом вернемся, чтобы встретиться с Дианой». Я молчу, пока он усаживает меня в машину. Потом не выдерживаю и ору от раздражения. «Блин, мы же были почти у цели!»